Глава 26. Мать и сын. Это святое место осталось таким же, как прежде. Фелиция Хеммонс. Торнтон покинул дом Хейлов, ослепленный и оглушенный отвергнутой страстью. Чувствовал он себя так, словно Маргарет говорила и двигалась не с нежной грациозностью истинной леди. Она бросилась на него с кулаками, подобно грубой крикливой торговке. Голова раскалывалась от боли, а пульс бился судорожно, то замирая, то неестественно разгоняясь. Нескончаемый уличный шум, суета, яркий свет солнца казались невыносимыми. Он обозвал себя безмозглым глупцом. Стоило ли так страдать? В эту минуту даже не удавалось припомнить причину переживаний и понять, соответствует ли она последствиям. Если бы только он мог присесть на крыльце и разрыдаться, как маленький мальчик, что изливает в слезах горькую обиду. Он твердил, что ненавидит Маргарет, однако острое чувство любви пронзало унылый мрак, подобно молнии, лишая слова малейшего намека на правду. Душевные страдания приносили странное утешение. Не зря он сказал, что как бы она ни презирала или отталкивала с холодным равнодушием, не отступит ни на шаг. Ей не удастся его отпугнуть. Он любил и будет любить, несмотря на отказ и эту унизительную телесную боль. Торнтон на миг остановился, чтобы принять твердое решение. Мимо как раз проезжал омнибус, и кондуктор, решив, что господин ждет транспорт, затормозил у тротуара. Извиняться и что-то объяснять не хотелось, поэтому Джон поднялся и поехал. Мимо длинных рядов одинаковых кирпичных домов, мимо вилл с аккуратными садиками и, наконец, мимо настоящих сельских зеленых изгородей. Омнибус остановился в маленьком городке. Все вышли. Вышел и Торнтон. Все куда-то направились, и он тоже стремительно зашагал по полю, так как быстрое движение проясняло ум. Теперь вспомнилось все и сразу. Какое жалкое зрелище он представлял. Насколько абсурдно сделал то, что считал самым глупым поступком на земле. Как получил те последствия, которые сам же предсказывал, убеждая себя не делать глупостей? Неужели наваждение прекрасных темных глаз, мягких приоткрытых губ, нежных ладоней, еще вчера лежавших на его плече, оказалось непреодолимым? Он и сейчас ощущал ее близость, чувствовал тепло объятия. Да, эти гибкие руки обнимали его. В первый и, скорее всего, в последний раз. Маргарет являлась в отдельных образах, поэтому он никак не мог ее понять, представить цельной личностью. Она могла быть то храброй, то робкой, то нежной, то высокомерной и по-королевски гордой. Джон Торнтон вспомнил каждую встречу, представил любимую в каждом платье, в каждом настроении, но так и не смог решить, какой из них идет ей больше. Сегодня утром, когда пронзала его гневным взглядом за то, что посмел вообразить, будто бы разделить опасность ее заставили нежные чувства. Она выглядела великолепно. Если утром, как 20 раз кряду мысленно повторил Торнтон, он вел себя по-дурацки, то просветление не настало и днем. Единственное, что он получил в обмен на 6-пенсовую поездку в омнибусе, это твердое убеждение. На свете не было, нет и не будет женщины, равный Маргарет Хейл. Она его не любит и никогда не полюбит. Однако никто и ничто не заставит его отказаться от своего чувства. С этим он вернулся на крохотную рыночную площадь, сел в омнибус и поехал обратно в Милтон. Возле своей фабрики мистер Торнтон оказался в сумерках. Знакомые места вернули к привычным мыслям и заботам. Дел предстояло много, значительно больше обычного. События вчерашнего дня требовали ясности мысли и хладнокровия. Предстояло встретиться с членами городского магистрата, довести до конца предпринятые утром меры по обеспечению безопасности ирландских рабочих, исключить любую возможность их столкновения с рассерженными местными жителями и, наконец, дома встретиться лицом к лицу с матушкой. Миссис Торнтон весь день просидела в столовой, с минуты на минуту ожидая известий о счастливом союзе сына с мисс Хейл. Сколько раз она вскакивала при малейшем звуке, чтобы уже в следующий миг поймать выпавшее рукоделие и вновь начать прилежно работать иглой, пусть запотели очки и ослабла рука. Много раз дверь открывалась, и кто-то незначительный входил в дом по незначительному делу. Всякий раз после этого каменное лицо теряло застывшее решительное выражение и становилось непривычно мягким, задумчивым и даже унылым. Миссис Торнтон не позволяла себе думать о безотрадных последствиях женитьбы сына и направляла мысли в привычное хозяйственное русло. Новобрачным потребуется свежее столовое белье, а потому рачительная хозяйка приказала принести корзины со скатертями и салфетками, чтобы провести тщательную ревизию запасов. Обнаружилось некоторое смешение ее вещей, помеченных инициалами ДХТ, Джордж и Ханна Торнтон, с вещами сына, купленными на его деньги и, следовательно, помеченными его инициалами. На некоторых старинных изделиях из драгоценного голландского дамаста, каких теперь не сыскать днем с огнем, тоже стояли эти инициалы. Миссис Торнтон долго ими любовалась. Когда-то эти вещи составляли ее гордость. А потом, нахмурившись и сжав губы, аккуратно убрала буквы «Д» и «Х», подходящих красных ниток, чтобы вышить новые инициалы, в шкатулке не оказалось, а посылать за новыми не хватило духу. Рассеянно глядя в пустоту, она представляла различные сцены, где ее сын, ее гордость, ее собственность выступал главным героем. Но почему он так долго не возвращается? Наверняка остался с мисс Хейл. С тяжелым вздохом пожилая дама должна была признаться себе, что любовь сына неизбежно отодвигала ее, мать, на второе место, и ужасная боль буквально пронзила насквозь. Она не могла понять, физическое это страдание или моральное, но пришлось сесть, а спустя минуту услышала, как хлопнула дверь. Миссис Торнтон пришлось быстро выпрямиться, чтобы встретить триумфатора и разделить его радость, ни единым намеком не выразив собственного разочарования. Будущая сноха как личность в мыслях отсутствовала. Ей предстояло стать женой Джона и занять в доме место хозяйки. Но кроме этого следствия величайшего торжества существовали и другие, не менее блестящие. Изобилие и комфорт, фарфор и столовое серебро. Честь, любовь, покорность, сонм друзей появятся так же естественно, как драгоценности на королевской мантии, а потому не заслужат отдельной благодарности. Выбор Джона поднял бы над миром даже кухарку, а мисс Хейл не так уж плоха. Родись она в Милтоне, миссис Торнтон смогла бы проникнуться к ней симпатией. Красивая, пикантная, гордая, дерзкая, умная. К сожалению, полна предрассудков и крайне невежественна. Но чего же еще ожидать от уроженки юга? Внезапно на ум пришло сравнение с Фанни, от которого та отнюдь не выиграла. И миссис Торнтон впервые обратилась к дочери с резкими словами, обидев бедняжку без видимой причины. А потом, словно себе в наказание, оставила любимое, внушающее гордость занятие и сосредоточилась на чтении комментариев к Библии. И вот, наконец, раздались долгожданные шаги. Она услышала, как сын входит в холл, хотя в это время дочитывала предложение и могла бы механически повторить мысль слово в слово. Обостренные чувства отмечали каждое движение. Вот он остановился возле вешалки, вот помедлил возле двери. В чем же дело? Она готова к любому исходу. И все же голова не поднялась от книги. Джон подошел к столу и остановился в ожидании, пока матушка дочитает и обратит на него внимание. И вот, наконец, это произошло. «Итак, Джон, с нарочитой досадой, что ее оторвали от увлекательнейшего занятия», спросила миссис Торнтон. Он знал, что означает лаконичная фраза, и хотел было отделаться шуткой. Переполненное горечью сердце смогло бы над собой посмеяться. Но мать все же заслуживала правды. Джон зашел сзади, чтобы она не смогла увидеть выражение лица. Склонился и, поцеловав, пробормотал. «Никто меня не любит. Никому я не нужен. Кроме тебя, мама». Пытаясь сдержать слезы, он отошел к камину. Миссис Торнтон поднялась и медленно приблизилась к сыну. Впервые в жизни у полной сил женщины едва ли не подкашивались ноги. Положив руки ему на плечи, благо рост позволял, и, заглянув в лицо, пожилая дама произнесла: «Материнская любовь послана Господом, а потому бесконечна, в то время как любовь девушки похожа на дым, меняется вместе с ветром. Значит, она тебя отвергла, мой дорогой мальчик?» Миссис Торнтон улыбнулась, однако улыбка больше напоминала собачий оскал. Джон покачал головой. «Я ей не подхожу, мама. Впрочем, чему тут удивляться?» Миссис Торнтон что-то процедила сквозь зубы. Слов было не разобрать, однако, судя по взгляду, явно какое-то проклятие, причем суровое. И все же сердце матери ликовало. Джон по-прежнему принадлежит только ей одной. «Мама!» – поспешно проговорил Торнтон. «Прошу ни слова против нее. Избавь. Сердце мое живо. Я все еще ее люблю. И люблю еще больше, чем прежде». «А я ненавижу!» – дрожащим от ярости голосом прошипела миссис Торнтон. «Пыталась подавить ненависть, когда она стояла между тобой и мной, потому что верила, точнее, убеждала себя, что она принесет тебе счастье. Ради твоего счастья я готова на все. А теперь ненавижу ее за твое горе. Да, Джон, бесполезно прятать разбитое сердце. Ты мое дитя, и твоя печаль неотделима от моей печали. Если ты сам не в состоянии ее возненавидеть, то мне это не составило труда». «Своими словами, мама, ты заставляешь меня любить ее еще больше. Относишься к ней несправедливо, и мне приходится поддерживать равновесие. Но почему же мы говорим о любви или ненависти? Я не мил, и этого более чем достаточно. Единственное, чем ты сможешь мне помочь, это никогда не упоминать о ней». «С огромной радостью. Желаю, чтобы и сама мисс Хейл, и все, кто с ней связан, как можно быстрее убрались туда, откуда явились». Джон стоял, неподвижно глядя на пламя камина. В глазах матери заблестели непривычные, редкие слезы. Но когда он снова заговорил, она казалась такой же мрачной и спокойной, как обычно. «Троих зачинщиков арестовали по обвинению в заговоре против закона и порядка. Вчерашний бунт помог подавить забастовку». Имя Маргарет не прозвучало больше ни разу. Мать и сын заговорили в своей обычной манере. О фактах, а не о мнениях и тем более не о чувствах. Голоса звучали настолько спокойно и холодно, что посторонний человек мог бы подумать, что никогда не встречал подобного равнодушия в отношениях самых близких на свете родственников.